Дед Мороз. Так получилось, что он едва не пропустил звонок. Морозов вообще узнал о нем случайно. Звонивший требовал непременно начальника, а начальника не было, и непонятно, почему звонок перевели на Морозова. В трубке что-то щелкнуло. Недаром баба Шура предупреждала его об этом в рабочем телефоне, и незнакомый голос сообщил. Он много чего сообщил, но Морозов понял главное. Парень действительно был на чертовом кладбище и видел, как убили Ваську. Парень знает, кто это сделал. Парень боялся и назначил встречу в парке. Завтра, в 9 утра. Странный звонок. Если он боится, зачем ждать утра? Зачем звонить не из телефонной будки, магазина или с заправки, как в прошлый раз, а с домашнего телефона? Сам там живет? Вряд ли. Значит, соседка или подруга, или случайная знакомая. Следует проверить. Но инстинкт подсказывал Морозову, что сам он с этой проблемой не справится.